Истине во свет, мастер Джаффа ничего не понял, это было полной бессмыслицей. Однако его жена все поняла, она поняла, что тот день настал, день, когда она может убить всех тех, кто причинил ей столько боли. Дома мастеров Джаффа обладали определенными привилегиями, поэтому сделать тайник в доме было не так уж сложно. Главное, чтоб он был небольшим. «Майфа, подай мне». Бах-бах-бах-бах. Четыре выстрела из пистолета, что произвели на далекой земле, планете, что полетел покорять Молох, смертельно ранили Джаффа. Тот упал со стула, и быстро начало истекать кровью, пули пробили его легкие, и те начали заполняться кровью. Даже Гаут не может залечить такие раны. Почему? Мастер Джаффа не понимал, почему его жена решилась убить его. «Надеюсь, тебя и твоего Молоха посадят в один чан, в аду», с презрением сказала его жена. «Лорд Майкл отдаст это существо нам, и мы будем убивать его, потом воскрешать и опять убивать, пока оно не потеряет рассудок. Но ты уже этого не увидишь. Прощай, ничтожество». Бах! Выстрел убил Джаффа. После этого женщина достала из тайника рацию, как раз подобный случай, и доложила. «Мастер Джаффа Милстир мертв. Принято», было ответом ей. «Идите в точку сбора и разбирайте вооружение и снаряжение. Да здравствует Гидра! Да здравствует Гидра!» Тем временем в один из центров связи Гаулдов закатывается маленький шарик. Все быстро понимают, что это оглушающая граната, но не успевают ничего сделать, резкий ослепительный свет, и все валятся как подкошенные. После этого в центр связи зашли несколько Джаффа и добили оглушенных людей. Они сели за приборы вместо только что убитых им людей, вместе с тем они начали манипулировать войсками, обладая всеми кодами для этого. Отдельно сидел высокопоставленный повстанец, который координировал как действия лоялистов, так и действия повстанцев. «Император, они вышли из гиперпространства», — сказал один из офицеров мостика, а Джаффа, что проигрывали разные сценарии, удивленно на это посмотрели. «Дело в том, что я легонько дремал перед битвой, тем самым показывая стоическую уверенность в результате. Вот, очередная битва, как множество раз до этого, они пришли за моей жизнью, что ж я покажу им, насколько я стал лучше, как тактик». «Человек, если не развивается, начинает деградировать», тоже верно для гаулдов. «Я не могу эволюционировать как личность, если не встречаюсь с противниками высокого уровня». Виртуальная реальность стала подарком, идеальным средством для моделирования чего только можно. В частности, космические сражения. Нет, Нельсоном я не стал, скорее крепким середнячком, который обладает большим количеством информации об сражениях. По сути, можно сказать, что я очень долго играл в космический симулятор. Большим пробелом всех моих офицеров является то, что все они привыкли вести бой в одной плоскости, кроме разве что подводников и летчиков. Но делать из командиров МЛА, капитанов кораблей, это очень плохая идея. А вот подводников уже лучше, но и у меня их было не так уж много. Поэтому эту вылазку приходится осуществлять самостоятельно. А теперь мне предстоит партия в космической битве. Только в реальности, а не в виртуальной симуляции. Над тактическим столом зажглась масштабная голограмма Солнечной системы, с нанесением различных важных данных. В частности, минного поля, замаскированной батареи ПКО на Луне, и замаскированных контейнеров с ракетами. Весьма примитивно, однако, что есть, то есть. Мы удерживаем позицию возле Луны, тем самым не демаскируя себя всей Земле. Бесполезная в принципе идея, но дополнительная пища для мозга. Как сражаться с ограничениями? Свяжите меня с ними. Они вышли на краю системы, хоть у гаулдов есть навигационные карты Солнечной системы, но не стоит рисковать, это обычно оканчивается трагедией. Это сейчас сыграло им на руку, они сразу же не попали на поле боя. С кем? Со всеми. Коротко ответил я. Лучше сразу провести телеконференцию со всеми лордами систем. Когда передо мной появились изображения всех четырех лордов систем, они очень удивились, увидев меня, но быстро надели положенные маски. «Убирайтесь!» С сильной властью сказал я. Мои глаза смотрели на них пустым взглядом, тем самым показывая, что я не испытываю даже в отношении них ни малейшие эмоции. Тем временем на самом мостике все обратили на меня внимание. «Да, как ты смеешь!» Как и ожидалось, Молох начал первым возмущаться. «Мертвец!» Четко, с расстановкой и с легким свистящим звуком сказал я. «Твои планеты мои, твои Джаффа мои, все твое мое, у тебя осталось только эти корабли, что с тобой и твоя жизнь. Ты посмел бросить мне вызов, и вот у тебя ничего нет. Я ожидаю, что это для вас будет уроком, молокососы. После этого я сразу же отключился и отдал еще один приказ. Передайте шифрограмму низкого уровня на флагман Молоха, из Тенева Свет. Используйте самый примитивный шифр из известных Гаулдам. Тем временем я с интересом смотрел на разворачивающуюся сцену, что произойдет, когда все остальные и сам Молох перехватит и расшифрует послание. Вряд ли на это у них уйдет много времени. Может, десяток секунд, может, чуть больше. Важно не это. Самым важным действием является проследить логику системных лордов. Испугаются, отгородятся, отступят или выведут Молоха вперед. Честно говоря, Молох в их компании самый странный, во-первых, самый тупой, во-вторых, меньше всего сил. Я бы даже назвал его жертвенной коровой. Хотя с другой стороны, они же собирались на увеселительную прогулку по бомбежке беззащитной планеты, хотя не совсем беззащитной, раз столько кораблей прилетело. Мой штаб вместе со мной с интересом смотрел на карту, это же и делали офицеры всех союзных мне лордов, я ведь не сказал им, что у меня действительно нет агентов на кораблях Молоха. Банально не успели еще, дело в том, что корабль – это свой собственный экипаж. Одно дело, их можно прослушивать, когда они на планете, а вот прослушка на корабле гораздо усложнена, поэтому я не ускорял внедрение агентов на планетах, заранее списав весь малочисленный флот Молоха со счетов, или же устроил бы ему покушение, с последующим захватом всей инфраструктуры. Но как получилось, так получилось. Судя же по реакции тех или иных лордов систем, можно было многое понять. В частности, войска Молоха резко вышли вперед, видимо, все же испугались предательства в своих рядах. Хорошо, теперь еще кое-что. Передайте на все корабли наших врагов шифрованный сигнал, аналогичный предыдущему. А вот сейчас будет интереснее. В разы будет интереснее. Сейчас они будут себя изводить игрой, а кто предатель? Каждый из них может оказаться предателем, потому что они летели бомбить, а не воевать. Когда весь их союз начал трещать по всем швам. Ведь у каждого из них есть свои территории, на которые претендуют в том числе и их нынешние союзники. Каждый из них мог вступить в союз со мной. Кстати, ровно то же самое верно и для меня. Не стоит считать, что я начал доверять своим союзникам. Я тем временем видел перестройку вражеских сил. Что ж, сами виноваты. Отдай приказы всему флоту переместиться на 3 единицы вперед, после чего отступите, сказал я с легкой улыбкой. Приготовить сверхновые для атаки. Каждому кораблю выстрелить четко по тем целям, что я указываю. Быстро указал, какие корабли стоит атаковать. Есть, сэр. Сразу же почувствовал, как корабль начал двигаться, и в построение врагов ушли ракеты. После чего, сразу отступили, весь маневр занял всего 30 секунд. Атаковали только корабли моего флота, а также флота Ю, благодаря тому, что мы заранее с Ашу это обсудили. На самом деле мы обсудили с ним примерно 30 стратегий и буквально математически вычислили все. Тем временем ракеты ушли, и им требовалась примерно минута, чтобы добраться до кораблей противника. Из-за моих слов в стане врага началось смятение. Они дважды ошиблись, подумали, что сейчас произойдет восстание, не могли понять, кто из них предатель. А потом подумали, что я атакую. Все это вынудило их смешать ряды. Глайдеры еще не выпустили, потому что они сравнительно медленнее хаттаков. Поэтому их отпускают прямо во время боя. ХМ. Как ожидалось, гаулды попались. Они попытались перехватить ракеты с помощью средств РЭП. Это четко было видно по кибератакам. Потом алкиши попытались их перехватить, но им банально не хватало вычислительной мощи. Да и ракета двигалась для них быстро. И вот некоторые корабли использовали контрракеты. Те врезались в выпущенные мной ракеты, после чего инициализировались взрывы. Всего их было 8. 2 алкеша были либо повреждены или уничтожены, но их сигналы пропали. Суммарно там взорвалось 16 гигатонн в тротиловом эквиваленте. Наверное, там такое имя, что отключило бы всю планету. «Свяжите меня с капитанами Алфидом, Дерком и Смирновым», — сказал я вкрадчивым голосом. Сразу на моем мониторе появились трое. Трое, что являются будущим империей, пока они управляют двойкой алкешей каждый. Однако в скором времени, возможно, получит повышение. Сконцентрируйтесь на кораблях, на которых обнаружили ракетное вооружение. Они должны быть скованы полностью вашими действиями. Так точно, ваше величество. Хором ответили они, после того отдали воинский салют. На их алкешах находятся ракеты, что лишь сигнатурами повторяют сверхновые. Не стоит рассказывать, что крупные корабли полагаются на системы, они выглядывают в окно. И если система говорит, что летит сверхновая, то капитаны кораблей вынуждены ей верить. Если же корабли Баала сосредоточатся исключительно на защите самих себя, мы сможем реализовать наше преимущество в ракетах. Теперь остается ждать только их шага, интересно, каким он будет. Гаулды перестраивались целых 10 минут, сразу видно, это довольно сильно их испугало. Но ничего, им полезно периодически подумать. Но в целом по их эволюции им стало понятно, что они планируют атаковать, и как ни странно планируют это сделать единым слитным таранным ударом. Чтоб понятнее было, их тактика очень похожа на конный клин рыцарей, когда танки просто прорывают оборону противника. Что они хотят сделать, и так понятно, если войска четырех лордов не способны вместе защитить планету, это урон репутации. Забавно, что войска Молоха впереди, а вот войска Херуура и Баала образовали пары, войска же Апофиза разлетелись по краям клина. Учитывая, что ради этого они строились 10 минут, мне очень хочется расшифровать переговоры. Также они скорее всего не заметили минного поля, что ж, их просчет. Проблема в том, что против этого приема подойдет как раз ослабление центра и пропуск противника с последующей атакой с тыла. Но для этого должна быть просто феноменальная слетанность экипажей, поэтому приходится искать другие варианты. Расширить фланги. Флотам Кали и Бастит создать между нами проходы, приказал я. Тем временем, когда это произошло, у нас была очень забавная ситуация, которая полностью нивелировала тактику прорыва. Нам просто банально остается продержаться, и вражеские силы будут зажаты в клещи. А продержаться будет довольно просто. Перебросить всю энергию на щиты, когда оружие и щиты наших противников будут в режиме 50 на 50. Космические бои скоротечны. Лишние 10-15 секунд хватит Кали и Бастит, чтоб подбить чей-то флагман. А это будет очень неприятно для войск, в особенности, когда лорды сами притащились сюда. Кроме того, я же смогу атаковать. Ракетное оружие не требует траты энергии для активации. Ваш ход, господа, тихо сказал я. Майкл, вдруг в моем ухе сказала Цира. Они выделили небольшой отряд алкеши и тилтаков, чтоб обойти ваши силы и атаковать планету. Цира, что сидела в кресле аванпоста, обладала куда более развитыми сенсорами, чем мои, поэтому ей все было видно гораздо лучше, чем мне. Передай приказ 3-й эскадрильи 14 авиакрыла, вылететь с земли и атаковать их, перед этим заглушив связь, тихо сказал я. Принято. Вот их основной флот двинулся прямо на нас, как сплошная стальная лавина. На одном из участков пути они полностью выпустили своих глайдеры. Щиты на максимум, противоистребительные ракеты, максимальный огонь, приказал я. Ашу, решил, что это удачный момент, чтоб вывести свои мла, правда не так уж много, так как прекрасно понимал, что они ничем не помогут, использованы только те силы, чтоб сбить глайдеры. На тактическом планшете было видно, как треугольники, что обозначают мла противника, начинают в быстром темпе исчезать. Совершенные ракетные системы просто изничтожали их, глайдеры без щитов легко ставали жертвой ракет, которые рассеивали сотни или тысячи осколков, на скорости близкой к их собственной. На такой скорости осколок может продырявить все что угодно, слишком большая у него скорость, учитывая, что у ракет скорость практическая, как у глайдеров на крейсерской скорости. Но понятно, что не очень много остается от мла. Наши собственные мла удерживали фланги, и бомбардировочные эскадрильи готовились к нанесению сокрушительного урона противнику. Вместе с этим штурмовые истребители готовились к запуску ракет прямо по щитам противников. Схождение, всем приготовиться, ремонтным бригадам приготовиться, приказал капитан корабля. В отличие от гаулдов, на моих кораблях во время боя нет воздуха, а все члены экипажа носят легкие скафандры, вместе с запасом воздуха на пару часов. А портативные щиты быстро могут локализовать поврежденный участок. Воздух же содержится в очень защищенных резервуарах, так что ни он не будет питать огонь, поэтому противник может сколько угодно обстреливать корабль, внутренние детонации не возникнуть, если, конечно, не доберутся до главного реактора. Стоит сказать, что нервы нужно иметь крепкие, когда в тебя летят плазменные заряды. Очень напряженно для психики, но экипаж четко выполнял свои обязанности. Вот я увидел, как алкиши выпустили десяток обманок сверхновых, что направились к кораблям Баала, вместе с этим все крейсеры Ктулху, а также мои хаттеки выпустили по противнику 30% всего ракетного вооружения, что было у них. Взрывы следовали за взрывами. Отчеты сыпались как из рога изобилия. Я лишь приказывал аккуратно отступать, не отвечая на огонь. Фиксируем гиперпространственное возмущение, сказали операторы. Прямо в тылу у гаулдов появился Билли Скинеразгардов. связаться», — быстро приказал я. «Использовать самые совершенные алгоритмы шифрования». «Есть, сэр». Передо мной появилось серое лицо Тора, главнокомандующий флота Асгардов. «Тор, я системный лорд Майкл, прошу вас оказать нам помощь в уничтожении враждебных лордов систем, которые хотят уничтожить население этой планеты». Тор ответил: «Флот Асгардов не вмешивается во внутренние дела Империи Гаулдов. Согласно договору о защищенных планетах, флот Асгардов не может оказываться помощь планете, не входящих в договор». «Принято. Отключить связь». Тем временем у наших противников наступил шок, да такой, что они перестали стрелять и банально растерялись. У них за спиной был Белискинер главнокомандующего флотом Асгардов, и только что их противник использовал самые совершенные кодировки связи, чтоб связаться с ним. «А какие коды я использую, они поняли, я же отправлял». И вот у них в головах закрались подозрения. «Флот Бастит, флот Кали, атакуйте их. Всеобщая атака. Всем силам огонь из всех орудий. Использовать все, что у вас есть». Ашу даже не требовалось что-то объяснять, его силы буквально синхронно начали атаку, поддержав крейсеры Ктулху и Майхаттеки. Войска Кали на полной скорости атаковали фланги Клина, когда синхронный залп более чем 44 сверхновых просто снес наступающий Клин, буквально смяв его. Теперь ситуация как у Ганнибала при Каннах. Началось тотальное истребление. Конечно, гаулды огрызались, но их неорганизованность не делала им чести. Кроме того, у них в тылу так и оставался стоять Белискинер Тора, который не присоединялся к избиению, но он существовал как враг в их головах. Ох, сколько нервов мне смотал совет Асгардов, когда я просто убеждал их, чтоб они перенесли запланированную разведку этой системы на ближайшее время, и чтоб это был Белискинер Тора. Тор, кстати, отправит видеозапись нашего разговора всем системным лордам, подтверждая, что Асгард не нарушает никаких пунктов договора о защищенных планет. Но существовали в этом и проблемы. В частности, один из кораблей Баала выпустил ракету, который попал в один из кораблей Ю. Взрыв был настолько силен, что оставил всего 20% его щитов. Это опасно. Проанализировать сигналы ракет, контратаковать их нашими противоракетами. Прикажите тому кораблю немедленно отступить, отвести его к Луне. Это нарушит построение, сказал офицер Ашу, и позволит им выскользнуть. Поставит под угрозу Землю. Именно, сказал я удовлетворенно. Ослабить это место. Пусть они поверят, что у них есть шанс. Да, лорд Майкл. Офицер передал что-то Ашу, и действительно сектор, из которого отступил Хаттек, резко ослаб, и туда буквально хлынули все оставшиеся силы гаулдов, кроме одного корабля. Тот, все перебросив на щиты, на полной скорости полетел на Белискинер Тора. А вот где был Баал, что ж ты умен. Когда Асгарды ничего ему не сделали, тот прыгнул в гиперпространство, однако он был единственным, кто ушел. Войска Кали и Бастит перестроились, и мы буквально начали гнать их на планету. Я быстро связался с кораблем землян, сразу же показалось прекрасное лицо Саманты Картер. Дела у нее были не очень, вся проводка искрила, и кого-то норовила убить, что довольно странно, когда у них щиты были на 60%, что довольно высокий показатель. «Передай Хаммонду, чтоб поднимали в воздух все». Объективно говоря, в этой битве земляне ничем не могли помочь. Однако, в случае, если большое количество глайдеров появится в атмосфере, они вполне могут их сбивать. Поэтому США, Россия, Китай и страны НАТО были в полной боевой готовности под видом учений. Честно говоря, мир за эти сутки сильно перетрухнул. В особенности, когда все системы ПВО были приведены в боевую готовность, пилоты буквально спали рядом с самолетами и готовы были вылететь по свистку. Флоты разных стран тоже это сделали. Они ждали только команды. А всем этим командовал Хаммонд, который напрямую был подключен к сенсорным системам, поэтому бригадный генерал Хаммонд получил колоссальную власть, власть над всеми вооруженными силами планеты. Точнее, не над всеми, а в основном ПВО и ВВС, вместе с ВМФ. Но это так, для красного словца. В основном он информирует действующих командиров о приближении врагов. Как только корабли появились на орбите планеты, системы ПКО выстрелили по ослабевшим кораблям. Щит и так дышал на ладан, и три попадания полностью его сняли, и у корабля начались внутренние детонации. Этого хватило минам, чтоб начать двигаться к кораблям. Те начали по ним стрелять, но на место одной сбитой бомбы вставал еще десяток, а взрывы мины об щит сильно истощали его. Не говоря уже о том, что взрыв повреждал все вокруг, то есть глайдеры, а еще мы их буквально изничтожали. Тут сотни глайдеров устремились на планету, скорее всего, среди них были различные лорды систем, которые стремились спастись. Впрочем, возможно, они уже спаслись на Алкешах. Что ж, и такое может произойти. Мин было 1000, за десяток секунд системные лорды уничтожали примерно 30-40 мин. Однако остальные все же добирались до кораблей и истощали их щиты, а ведь и мы по ним стреляли. Думаю, примерно где-то тут Хаммонд объявил, что врагами являются инопланетяне, и пилоты должны защищать свои сектора. Ох, не хочу видеть лица бедных генералов и пилотов. Это наверняка чистый шок. «Сэр, прикажите добить войска противника?» — спросил меня офицер, что являлся представителем Ю. «Да, только не заходите в атмосферу. Земляне глупы, могут и перепутать. Пусть защищают атмосферу как хотят, все же не настолько они беспомощны». «Да, лорд Майкл», — поклонился он. «Кроме того, велик шанс дружественного огня, мне этого не хочется, поэтому я и оставил все это в ВВС Земли. Притом глайдеры в атмосфере вполне сопоставимы по скорости с земными самолетами, так что пусть сделают что-то полезное за этот бой. Впрочем, я открыл данные по кораблю, которым управляла Джелинар. ХМ уничтожил 3 Алкеша, и в команде 2 Хаттака. Нанесенный урон, ладно, засчитаем, что что-то сделал, все же Джелинар лорд, при этом офицер при памяти, так что не стоит ее унижать. Земля во время вторжения пребывала не в своей тарелке, Цербер заботился возможностью предупредить людей об опасности, в случае если конфликт войдет в непредсказуемую фазу. Поэтому в нескольких странах оповестили нацию о чрезвычайной ситуации. Тем временем Джаффа стремились выполнить приказ, нанеся максимальный урон противнику. Они вступили в воздушный бой с самолетами землянам, с переменным успехом. Земляне обладали ракетным вооружением, но его было не так уж много, и в принципе можно было уйти из-под огня. А вот самолетам землян так не везло. Если глайдер все же мог использовать свое оружие, то достаточно было одного попадания, чтобы уничтожить самолет. Гораздо лучше себя показывали батареи ПВО. Но даже с такими бонусами глайдерам удавалось удерживать себя на границах. Они быстро поняли, что ракеты не могут достать цели выше определенного потолка. Поэтому если сканер давал информацию о захвате глайдера ракетой, то они использовали преимущество в скорости и уходили на высоту, так и продолжались эти кошки-мышки. Большим плюсом является то, что глайдерам не требуется перезаряжаться. Поэтому часть глайдеров и алкешей атаковали аэродромы. Зайдя с высоты, они атаковали его, перед этим истощив системы ПВО. Конечно, на уходе их поймали часть самолетов, разрядив в них свои ракеты, но аэродром это уже не спасло. В этом отношении полностью бесполезной себя показала палубная авиация и флот. Гаулды не дураки, поэтому не атаковали флот, и их целью были скопления людей. Лорды систем обладали ограниченными данными по людям, поэтому некоторые глайдеры решили обстрелять Нью-Йорк. Не везет этому городу, во время любого вторжения инопланетян атакуют именно его. Минусом глайдеров, что они не способны были нанести существенного урона. Майклу с орбиты все эти сражения казались максимально странными, учитывая, что объективно говоря, глайдеры просто не могли не нести никакого существенного урона. Например, вряд ли они могли бы обвалить хоть какой-то небоскреб. В это отношении гораздо перспективнее были алкиши, но их довольно быстро сбивали. Системы ПВО отрабатывали по крупным кораблям. Хорошо, что хаттаки еще в космосе уничтожили, в противном случае, это было бы забавно, как земляне пытаются истощить щиты космического корабля, учитывая, что это способно сделать только 5-6 гигатонн. Но все же земляне сражались на своей территории, поэтому глайдеров становилось все меньше и меньше. И вот наступил момент, когда был сбит последний корабль. Полная победа. «Ох, очень хочу сейчас посмотреть на пресс-секретаря правительств», — сказал я. «Свяжитесь с Цербером, пусть начнут поисковые работы в местах со всеми сбитыми глайдерами. Отправьте информацию обо всех лордах системы и их носителей. Я должен знать, кто выжил, а кто погиб». «Да, Ваше Величество. Свяжитесь с лордом Осирисом, пора уже представиться этой планете на официальном уровне». Примечание к части. Для создания положительного образа Галактической Империи в глазах общественности Земли. Приватбанк, 5168-7554-6955-2026. Глава 23. Примечание к части. Да-да, ваши глаза вас не обманывают. Я решил немного закончить то, что написал перед войной, и то немногое, что написал, сидя в оккупации. Как ни удивительно, на свободе я больше волонтерил, чем писал, но вы можете насладиться тем, что тут написано. Мир пребывал в настоящем и первобытном хаосе, подумал Осирис. Прям заголовок для мифа о сотворении мира, комментирует это ее партнер. К несчастью, это не сотворение мира, там было спокойнее. Мир действительно пребывал в хаосе после атаки гаулдов. Для начала стоит сказать, что это имело большие репутационные потери, а также человеческие. Гражданские авиалинии недосчитались нескольких самолетов, которых сбили как гаулды, так и офицеры ПВО, которые слишком паниковали. Отдельной головной болью были многочисленные скандалы, причиной которых являлось то, что самолет той или иной страны преследовал глайдер и случайно залетал в другую страну, из-за чего становился целью для ПВО той страны, которая не могла различить глайдер и самолет. Глайдеры могли уйти на высоту, а вот обычные самолеты сбивали. Майкл выбрал правильное решение, что не стал посылать свои войска в атмосферу планеты. Тем временем Осирис стояла за спиной у президента США, на которого набрасывались разные журналисты. «Господин президент», начали сразу же все, как только он вошел. «Господа и дамы, давайте я сделаю заявление, а потом вы можете задать свои вопросы». Через некоторое время все затихли. «Вчера наша планета подверглась инопланетному вторжению, враждебной нам лордами систем, расы гаулдов. Благодаря нашим союзникам в среде гаулдов нам удалось защитить планету, остатки сил гаулдов вошли в атмосферу планеты, после уничтожения всех тяжелых носителей. В результате этой битвы было потеряно множество жизней. Я выражаю соболезнования по этому поводу родственникам всех погибших, а также всем, кто пострадал в результате атаки лордов систем». Президент закончил, и после сказал: «Можете задавать свои вопросы». Все журналисты вскочили и начали кричать, силясь привлечь внимание. «Да», — сказал президент. «Как долго правительство США знает о враждебной нам инопланетной силе, даже о возможности существования инопланетной жизни?» «Примерно 3 года», — сказал лидер государства. «Благодаря древнему артефакту, который создает стабильную червоточину на другие планеты, нам удалось отправить команду на другую планету, где было обнаружено существование людей, неотличимых от нас. Именно там команда военных и доктора археологии Даниэля Джексона обнаружила представителя инопланетного вида, который подтвердил то, что когда-то давно он нашел Землю и переселил представителей человеческого рода на другую планету, как своих рабов. Он проявил агрессию в отношении Земли, за что был убит. Его корабль был взорван тактической ядерной боеголовкой. Тогда мы считали, что врата ведут только на одну планету. Проект был признан бесперспективным и заброшен. Год назад врата активировались с той стороны, и группа враждебных инопланетян проникли на военный объект, убили несколько наших солдат и захватили одного из наших. Вслед за ними была отправлена группа под командованием офицера, что убил первого встреченного нами инопланетянина. Также он обнаружил, что доктор Джексон, ранее признанный погибшим, оказался живым и прожил 2 года на первой найденной нами планете. Неизвестные налетчики напали и на эту планету. Налетчики похитили жену доктора Джексона, поэтому он присоединился к рейдовой группе как специалист-археолог и лингвист. В ходе этого рейда группа, отправленная нами, смогла эвакуировать на нашу планету большую группу пленников лордов систем. Вместе с этим генерал лордов систем перешел на сторону Земли и раскрыл важные данные об империи гаулдов. Кто-то еще из правительств других стран был в курсе того, что США самовольно присвоило себе право определять политику целой планеты? Спросил другой журналист. Правительства Британии, Франции, Германии, России и Китая были проинформированы. Президент ловко уклонился от того, что их проинформировали вот буквально недавно. «Мы вместе сформировали программу «Звездных врат», цель которой исследование других миров. Благодаря адресам врат, что добыл доктор Джексон на первой исследованной нами планете Абидос. Вы упомянули врата, что это? Врата – это инопланетное устройство, которое было построено древней расой, известной как древние, для путешествий на планеты. Функционально он мало чем отличается от телефона. Правда, нам пришлось трудно, так как у нас не было устройства набора, поэтому нам пришлось потратить 30 лет, чтобы собрать компьютер, который будет в состоянии набирать адрес другой планеты. Значит, это устройство у нас 30 лет, нет, больше, примерно 70 лет, если быть точным. Врата нашли в Гизе, однако первоначально они были не более чем один из экспонатов. Их потенциал был замечен во время Второй мировой войны, тогда удалось впервые открыть врата, но это получилось случайно. Прошедший на другую планету человек был отрезан от Земли. Порталы односторонние, он не знал, как открыть врата обратно. Гибель человека, Бесперспективность исследований, а также высокие затраты поставили крест в 40 ха на этой программе. И большую часть времени исследования просто сжирали деньги, и периодически забрасывался сам проект. Пока мы не привлекли доктора Даниэля Джексона, который сумел понять принцип открытия врат, изучая историю. Господин президент, что вообще произошло на орбите? Почему нас атаковали? Кто наши союзники? И чем будет расплачиваться народ Земли за их помощь? На этот вопрос следует ответить нашему гостю, лорду Осирису, руководителю сферы расширения и дипломатии. Президент указал на нее и отошел, когда она сама подошла к трибуне. Мое имя Осирис, я представляю Галактическую империю и его императорское величество, лорда систем Майкла. Я уполномочен его величеством вести переговоры с правительствами Земли, в частности по поводу всех выживших Гаулдов и Джаффа, а также их передачи правительству Галактической империи и их союзников, в частности, лорда систем Молоха, представители его бывших планет, хотят его казнить за все его многочисленные преступления. Наступила практически идеальная тишина, никто из репортеров не ожидал столкнуться с инопланетянином прямо сейчас, и никто не ожидал, что они будут выглядеть как люди. «Простите, вы сказали, что вы Осирис, лорд Осирис», — поправила она репортера. «Да, извините меня, лорд Осирис, скажите, так звали египетского бога. Это как-то связано, мы нашли вашу планету 9000 лет назад», — сказала Осирис. «Вы прекрасно подходили нашим целям. 4000 лет вы были столицей нашей империи, кузницей наших кадров, верховный лорд систем Ра, распределил среди лордов систем области планет, откуда мы брали людей на свои планеты, чьими божествами мы стали. Я тот самый Осирис, бог Древнего Египта, я тот самый бог, который решил, что вы достойны большего, чем копошиться в грязи, сформировав культуру, на которую опирались все последующие народы. Прости, вам 9000 лет?» — с шоком спросила репортерша. «Если быть точным, то 18, разумеется, тысяч. Гаулды живут очень долго. И да, предназначение пирамид — чтоб служить посадочными платформами для наших кораблей, хаттаков. Это первым определил доктор Даниэль Джексон, за что был изгнан из академических кругов. Простите, но ведь Осирис был мужчиной, разве не так? Гаулд представляет собой змею примерно 10-15 сантиметров длиной, он обвивается вокруг позвоночного столба человека, подключаясь к его мозгу, управляя им как марионеткой, для меня не принципиально в чьем теле обитать, потому что все гаулды, кроме королев, не имеют пола. Однако остаются предпочтения. Репортеры были в шоке. То есть, эта женщина является под вашим контролем? Вдруг глаза женщины сверкнули, как будто внутри ее глаз были фонарики. Нет, мы с Осирисом разделяем тело как равноправные партнеры. Кстати, я хозяин Осириса, Сара, приятно познакомиться. Но да, когда он говорит, он контролирует меня. Значит, вы хозяин гаулда. Но зачем вам это? Зачем разделять свое тело с гаулдом? Спросил другой репортер. Во-первых, я доживу до 300 лет, а это ощутимая прибавка к жизненному циклу. Во-вторых, я буду здорова, у меня никогда не будет болезней. В-третьих, Осирис довольно умный и образованный гаулд, который может поделиться со мной многими знаниями, о которых земляне будут только догадываться. Кроме того, я также разделяю его должность, что тоже престижно. Ваше имя Сара, это ведь земное имя, потому что я еврейка, я бывший оперативник Моссада, провалившийся. Император нашел меня в одной из тюрем Египта, предложил вступить в организацию предшествующей Галактической империи, Орден Скорпиона, со временем я согласилась стать кандидатом в хозяева для Гаулда. Скажите, а кто из мифических богов является Гаулдом? Практически все, просто ответила Сара. В частности, вас атаковали лорды Кронос, Баал, Молох и Апофис. Защищали вас лорды Майкл, Ю, Бастит и Кали. Инициатором защиты вашей планеты был мой император, Майкл. У него было много имен, одно из известных – Силкит. Он защищал вашу планету на протяжении всей истории, и даже когда все гаулды ушли, он остался и развивал египетскую цивилизацию. Простите, а можете ответить, по какой причине все вышеперечисленные хотели нас захватить? Тут контроль опять взял Осирис и искренне рассмеялся. Захватить? Зачем? Вас хотели истребить. Причина довольно банальна, потому что вы есть. Вы рабы империи гаулдов, так и должно оставаться всегда. Только гаулды имеют хоть какие-то права в галактике. и то это определяется их полезностью. Мы вид, который практикует ритуальный каннибализм. Вы своими технологиями бросаете нам вызов империи. Вы бросили вызов, когда убили верховного лорда Ра, вы бросили вызов, когда пытались убить лорда Апофиза. Или думаете, почему вас не истребили, когда сюда прилетала Аматерасу, или любой другой лорд, чей культ появился позже нашего исхода. Мы поколениями использовали землю как склад, на который можно прилететь и набрать больше рабов. 5000 лет вы бросили нам вызов, и мы ушли, но это ложь. Асгарды – высокоразвитая раса, славящая своими гуманистическими ценностями тысячелетиями пыталась остановить нашу экспансию, и когда вы подняли восстание, наши фронты рвались от наступления флота Асгарда под предводительством главнокомандующего флота Асгарда, Тора. Потом мы решили просто не возвращаться на эту планету, потому что она для нас бесполезна, на ней нет самого важного природного ресурса, который правит галактикой, на Квадаха. Думаю, также не стоит объяснять, что стандартный гаут не разделяет тело с хозяином. Это делает только еретическая фракция Токра. Воспринимайте их как наших демократов. Они против того, чтобы гаулды порабощали народы, против исконных развлечений лордов систем, которые заключаются в бомбежке планет, что их расстроило. Галактическая империя, основанная лордом систем Майклом, берет за модель конституционной монархии с равными правами всех рас и планет. Он противостоит лордам систем, что придерживаются старых путей, учитывая, что Земля занимает в его сердце особое место. Император сделал все, чтобы защитить ее. В зале опять произошла гробовая тишина, не говоря уже о том, что это обращение транслировалось по всей Земле. Мой император надеется установить с нациями Земли добрососедские отношения, что он не раз демонстрировал на протяжении всей истории взаимоотношения правительств Земли и Галактической империи. Простите, лорд Осирис, название вашего государства. Название нашего государства свидетельствует о наших амбициях, о сломе режима лордов систем и установлении единого государства на месте поверженных лордов, а также право наций на самоопределение. Также Галактическая империя берет на себя право осуществлять полицейские функции, оперируя как ориентиром договором четырех великих рас. Потом лицо Осириса слегка смягчилось. Еще императору нравятся Звездные войны. Лорд Осирис, какие взаимоотношения будут между нашими странами? Я уже ответил на этот вопрос, у меня не так много времени, чтоб повторяться. Жестко ответил Осирис. Есть какие-то еще вопросы? Вы упомянули расу Асгардов. Вы имели в виду скандинавских богов? Они тоже инопланетяне? Да, чтоб узнать, как они выглядели, достаточно посмотреть про разуэльских серых человечков. Это высокоразвитая и могущественная раса, из другой галактики, обладающей фантастическими технологиями и военным потенциалом. Достаточно было появления всего одного корабля Асгардов, чтоб лорды гаулдов даже не помыслили лететь в его сторону. Однако у нас есть данные со спутников, как Асгарды пропустили один из кораблей лордов систем. Разумеется, Асгарды не собирались сражаться, а то, что вы видели, были плановой проверкой одной из множеств планет. Асгарды не могли рисковать вмешиваться в войну с могущественными лордами систем и тем самым ставить под угрозу свои международные договоры. Следующий вопрос. Будете ли вы поддерживать с Землей торговые отношения и что Земля может вам предложить? Спросил один из репортеров. На самом деле Земля может предложить нам не так уж мало. Первое – это оружие. Из-за развитых космических сил, оружие гаулдов достаточно примитивно в своем функционале. Также мы готовы в больших количествах закупать предметы искусства, сельхозхозяйственный инвентарь и так далее. Полезные ископаемые нас полностью не интересуют, но подробнее о заключении торговых сделок мы поговорим, когда мы договоримся с ООН о предоставлении нам места для посольства, а также построим консульство в государствах, которые хотят с нами заключить дипломатические отношения. Но также стоит, что расчет между любыми торговыми контрагентами будет происходить в кредите, валюте Галактической империи, которая обеспечивается запасами на Квадаха империи. На Квадах единственный ресурс в галактике, достойный внимания. На этом у меня все. Лорд Осирис, поприветствовал ее Штирлиц, вместе с генералом Хаммондом. Что там со сбежавшими Джаффа и гаулдами? У нас есть подтверждение о выживании Баала, Апофиза и Кроноса. Молох точно на Земле, не говоря уже о рядовых гаулдах, которые могли выжить. Мы локализовали места падений 217 объектов, ответил полковник Штирлиц. Цербер на территориях стран договора о предоставлении Цереберу полномочий может отвечать за сбор объектов, А вот в странах, что не присоединились к нему, меня это не интересует. Если вы не сможете что-то делать, это начнем делать мы. Учитывая, что я тут, то придется действовать дипломатией. У Майкла просто безграничное терпение, но он все же гаут, поэтому не стоит проверять ее. Что насчет самих обломков, будете ли вы претендовать? Оставьте себе. Просто кивнула Осирис. Единственное, что нас интересует, Джаффа и Гаулды. Все, что не является этим, можете оставлять себе. Боюсь, у нас скоро будут проблемы, сказал Хаммондом. Обломки на орбите, они могут повредить нашу орбитальную группировку. Также дополнительные расходы на уборку мусора. Учитывая, что там множество наквадах, это ваша золотая жила. А насчет спутников, у вас Хаттак есть. Посадите его на планету. Загрузите всем, чем захотите, и отправьте обратно. Любая потерянная орбитальная группа будет восстановлена в течение нескольких часов. Кстати, вы наконец-то договорились, как назвать ваш корабль? Двое земных офицеров переглянулись. Больше у всех вопросов, что США владеет такой мощью, хотя мы пытались объяснить, что составлять экипаж должны международный контингент, а само применение Хаттака для решения земных дел будет запрещено. Но это никого не убеждает. Не могу их винить. Мощный корабль, который изменяет всю геополитическую обстановку. Все же, если ваш союз начнет вести общие дела, конфликтов из-за увеличившихся масштабов станет меньше, и в результате для третьих стран станет возможно стать жертвой агрессии Хаттака. Это уже исключительно ваши проблемы. Как вы кого убедите и в чем? Даже можете не убеждать и разбомбить ваших врагов с Хаттака. Все равно, нам нужно выполнить наши договоренности. Ваши войска нам понадобятся в течение месяца. Советую вам их иметь. Лорд Осирис, ваши люди могут помочь в поисково-спасательных мероприятиях людей. Несколько самолетов были сбиты над тропическими островами, в море. Давайте координаты, согласился посол. Мы их достанем. Но мы тут оставили всего один корабль. Флоты нужны на других направлениях. Что насчет продажи нам ваших кораблей? В кредит? Спросила посол. Об этом лучше вам спрашивать председателя Банка Галактической Империи. Он готов будет вам дать в долг под 6% годовых 3 миллиона кредитов. Но это лучше обсудить с ним. А насколько это много? Дело в том, что у вас очень плохая кредитная история, точнее ее вообще нет, с улыбкой сказала Осирис. Впрочем, и наш банк очень юный. Поэтому, мы согласимся не замечать это. В сущности, 3 миллиона вам хватит на 4 ктулху, вместе с МЛА. Это не так уж мало. С другой стороны, если вы сможете предоставить доказательства своей платежеспособности, поэтому будет возможно предоставление кредитов на более высокие условия. Но опять же, это вам стоит обсудить уже не со мной. Мы бы хотели открыть на планете посольство. И где же? С интересом спросил Штирлиц. В Антарктиде. Это место является нейтральным в отношении всех остальных стран. Конечно, мы могли бы найти какой-то остров, что будет никем не признан. Однако такова воля императора. А что там, Майкл? Спросил Анил. Император разгребает последствия экстренного привлечения такого количества системных лордов и политические последствия, а также он проводит чествование героев, которые свергли правительство Молоха. Сейчас идет реализация части проектов по свержению тех или иных гаулдов. Майкл единолично объявил войну 4 лордам систем. Один уже лишился всего, осталось 3. Союзники Майкла отступили к своим территориям и будут готовиться к эскалации конфликта с некоторыми другими лордами систем. Советую вам быть таким же быстрым, как император. Он не будет ждать решения ваших правительств месяцами. Скажите императору, что мы действуем максимально быстро. Скажите, какое количество консульств вы планируете открыть? На важных для нас направлениях будет несколько консульств, на неважных – один на регион. Например, нас по факту интересует в Африке только Египет, так как все же это зона, в которой мы развили вашу цивилизацию, вся остальная Африка нас не интересует. Когда Америка, Европа и Китай очень даже. Впрочем, как известно, критическая инфраструктура у нас находится и в Украине, поэтому мы сосредоточимся на развитии этих отношений. Всего мы откроем 80 консульств. Через эти консульства возможна торговля, а также эмиграция. О каких товарах идет речь? Мы можем предоставить большой спектр товаров, начиная от наквадах реакторов, что могут безопасно заменить атомные электростанции, при куда меньшем размере. Также возможна торговля высокотехнологической продукцией гражданского назначения, такое как летающие автомобили. Забавно, на большинстве планет крайне плохо развиты наземные дороги, и вместо того, чтобы везде делать дороги, Майкл просто приказал изобрести летающий автомобиль. Впрочем, у нас есть и летающие мотоциклы. «Мда, представляю проблему, если их станет много», — сказал Анил. «Да, но я уверена, вы адаптируетесь. Кроме того, на всех наших машинах стоит несколько степеней защиты, вплоть до того, что водитель может рассчитывать на автоматику. Также в машине стоит анализатор алкоголя и наркотиков, и если машина считает, что водитель пьян, происходит полная блокировка систем управления. Однако, как я и упоминала, закупить любые наши технологии можно только за имперские кредиты. Поэтому вам требуется получить достаточно имперских кредитов на руках у землян. Сегодня я подписал приказ о формировании тяжелых штурмовых подразделений под кодовым названием «Черный легион». Эти штурмовые подразделения будут направляться на самые проблемные участки фронта. Вещал я перед толпой Бжаффа на присоединенных территориях. Присоединиться к ним может кто угодно, но честь стать первым командиром этого воинского формирования я доверяю Иште, что привела свой народ в лоно империи. Для других что-то подобное могло показаться странным, но именно для этих людей это была высшая награда. Плюс Ишта уже может быть кем-то ранга полковника, она достаточно усвоила тактику применения штурмовых подразделений, и у нее есть лояльность части, в том числе земных подразделений, поэтому я просто сделал разумную вещь, дал возможность женщинам Бжаффа убивать. Формирование этого подразделения будет в кратчайшие сроки, причем они будут снабжены довольно передовым оружием и доспехами, а дальше будем использовать их для штурма укреплений, в частности, у них теперь есть новое вооружение, ракетные комплексы и дроны «Камикадзе», что увеличит мобильность частей общевойсковых корпусов, без наращивания брони и больших пушек, что и позволит использовать их как передовые штурмовые части. После битвы возле земли, я отвел свой флот и принял концепцию стратегической неопределенности, причем довольно тотальной. Я начал атаковать всех моих врагов одновременно, однако, что я под этим подразумеваю? Атака двух истребителей, даже если они ничего не взорвали, это все равно атака, о которой нужно доложить лорду систем, или на крайний случай первому воину. После разгрома при земле, и приватизации всей территории Молоха часть лордов ослабли, но это лишь иллюзия, требуется заставить их отказаться от атаки и перейти в оборону. Концепция тактической неопределенности предполагает хаотические атаки, различными силами, по известным объектам, с крайне низким или средним результатом, заставляя их стратегически анализировать результаты, тем самым выиграть время для перегруппировки и пополнения ресурсов, а также выполнения всех договоренностей с моими союзниками. Эта самая тактическая неопределенность была заранее разработанным планом, который сейчас просто реализуется. На каждого лорда систем есть подобный план, вместе с еще десятком планов. Сейчас реализовываем именно его. Кстати, общая тактическая и стратегическая наука лордов систем похожа на тактику СССР. Виктор Суворов, когда преподавал в западных военных академиях, всегда задавал вот такую загадку. Вы командующий батальона, у вас есть три роты и небольшой резерв. Во время наступления первая рота прорвала оборону и вышла на оперативный простор, вторая завязла в боях и несет потери, третья просто на грани уничтожения. Вопрос: куда отправлять подкрепление? В большинстве своем западные курсанты всегда отправляли резерв к третьей роте, когда нужно было к первой. Это доктрина тотального наступления, с реализацией хоть какого-то успеха без учета потерь. Контрмерой для такого является концепция стратегической неопределенности, чтоб противник не знал, куда наносить сокрушительный удар кулаком. Тоже важно и для обороны, чтоб они не знали, куда я нанесу сокрушительный удар, и нанесу вообще ли его. Может, пойти сквозь голову всех этих правительств и сформировать добровольческие батальоны, которые уже можно будет обучать на местах, высказал я идею. Максимум, что нам требуется, это моторизированные силы, за исключением танков. Думаете, снабдить их рекордным количеством противотанковых средств, сказал Джон. Да, по сути, мы через врата не можем перебросить слишком много всего. Максимум, что будет возможно, в условии захвата врат, примерно роту, но тут зависит от тактических ситуаций. Конечно, можно и полноценную БТГР перебросить, но тут в зависимости от тактической ситуации. Не забываем просто про гигантское количество складов с боеприпасами, топливом и всем прочим. Если ты хочешь кинуть БТГРы немедленно в бой, техника земля над бензина питается, Хоть промышленность империи развивается семимильными шагами, обеспечить в короткие сроки десятки тысяч ктров будет сложно. Единственное, что ты можешь обеспечить, это большое количество джамперов. Стоит на этом и сосредоточиться. А вот артиллерию оставить людям. Логичное заявление, только сколько потребуется времени, чтоб убедить людей на это? Владыка, все готово. Я в столице их планеты, ответил басистый голос, стоя перед шаром на коленях. Уничтожь ее, ответил Баал, и сверкнул глазами. Ее не должно быть. Все правительства землян должно быть уничтожено. Мне удалось сохранить некоторое количество оружейного наквадаха. Люди прибыли на место моего крушения слишком быстро, но недостаточно. Мне пришлось некоторое время прятаться. Ты получишь свою награду, возможно, Таури станут твоей вотчиной, но город, в котором ты находишься, должен сгореть. Да, повелитель. После этого лорд систем отключился, а сам же Гаулт вышел из комнаты, пройдя мимо трупов пары, что жили в этой квартире. Рядом с ними стояла бомба, которую Гаулду удалось сделать из подручных материалов. Она должна взорваться через 10 часов. Именно столько времени хватит ему, чтобы убраться из этого города, возможно, даже сменить носителя. Когда все политическое руководство умрет, взойдут на первый план военачальники, именно они его цель. А там он доберется и до ядерного оружия, которым так гордится эта планета, и истребит достаточно этих возомнивших о себе невесть что низших существах. Когда он выходил на примитивном радиоприемнике, заговорили, символ конца старого мира и начала нового, говорит радио «Эхо Москвы», сейчас мы обсудим с нашими экспертами, как изменится наш мир с приходом инопланетян. Глава 24. Итак, может, начнем, предложил государственный секретарь США, после того, как представители СМИ удалились с места встречи. Да, хорошо бы, ответила Осирис. Итак, ваше правительство сказало, что у вас есть предметные предложения по ряду пунктов, сказал британский министр иностранных дел. Да, дело в том, что император раньше планировал куда более ограниченное сотрудничество с Землей, однако в результате одного доклада наших разведывательных и аналитических служб решил несколько расширить пакет предложений, что империя в его лице может предложить Земле и наоборот. Это было связано с рядом сложно прогнозируемых событий, которые все же произошли. Каких же? Землей заинтересовался лорд Ю, Баститыкали, но заинтересовались в плане торгового контрагента, с которым можно вести торговлю. Исходя из этого, император решил выступить посредником в этом вопросе, по довольно логичной причине. Они вас за разумных не считают, в частности, как достойных сотрудничества контрагентов. Что интересует вышеозначенных лордов? Спросил китайский министр. Все, начиная от оружия, до предметов искусства, еды, предметы быта и так далее. Их интересует очень большой кейс услуг, что позволит вам быть в более выгодной позиции. Кроме того, именно эти три лорда имеют достаточно стабильную экономику, чтобы оплачивать услуги стабильно. И я так понял, именно исходя из этой торговли мы сможем оплачивать высокотехнологичную продукцию, а не жить в кредит. В точку, ответила Осирис. И хоть, если честно, император рассматривает вас как будущего геополитического конкурента, однако он передумал вас ограничивать и дать некоторую свободу действий. Но для этого нужно политические решения, для передачи вооружения, военной техники, обучения специалистов и так далее. Не говоря уже о том, что придется создать космический порт, модифицировав тем самым процесс передачи грузов. У империи есть ответ на этот вопрос. О чем идет речь? Самый дешевый способ доставки товаров – это с помощью морской торговли. Значит, это будет как-то связано? – спросил британский министр. Да, всем известно, что гаулды умеют телепортироваться с помощью кольцевых платформ. Можно создать систему грузовых терминалов, которые будут перемещать товары и грузы на Луну. Для этого понадобится некоторая модификация стандартных грузовых контейнеров и выделение места в портах. Разумеется, налаживание определенной логистики. Не знаю, обнадежу или расстрою. Это будет только передача между Землей и Луной. Передача между земными терминалами несколько усложнена. Скажем так, в разы усложнена. Так что бизнесу морского судоходства мало что угрожает. Пока. Однако, где гаулды, или же мы возьмем столько грузовых кораблей, или же ваш император? Для грузопотока такой плотности, которую может обеспечить самые крупные порты планеты, понадобится сотни судов, способных перевозить сравнимое с морскими кораблями количество грузов. Подобный грузовой корабль разработан, достаточно дешевый и простой в управлении. Это позволит, как и вам, так и нам в среднесрочной перспективе обзавестись торговыми флотами, тем самым закрепляя экономическое доминирование в регионе. Это также позволит обеспечивать ваши колонии необходимыми товарами, а из них вывозить ресурсы, такие как на квадах. Министры иностранных дел самых развитых стран переглянулись, они понимали перспективы, которые открываются перед ними, и особенно их странами. А торговля всегда была основой власти. Чем больше у тебя торговых кораблей, тем мощнее твоя экономика, а также тем больше ресурсов ты можешь аккумулировать. Сейчас мы должны с вами наметить основные пункты, которые обсудят наши лидеры в преддверии масштабных изменений, а также решение вашего консенсуса по формированию международного органа, что будет администрировать отношения с Галактической империей, содержание флота, колоний и так далее. Довольно просто находить консенсус с одним человеком. Процесс формирования находится на финальных стадиях и ждет только резолюции ООН, ответил глава государственного департамента. Это очень хорошо, хоть основа западного мира, это публичная дискуссия, но у нас остается все меньше и меньше времени. Мы понимаем, через 2 часа, через 15 минут у вас встреча с премьер-министром Эстонии, через 3 часа с премьер-министром Японии, а также еще ряда политиков. Напомнила Осирису помощница. Я обладаю хорошей памятью. Я напоминаю, что ничего не изменилось. Вы планировали им передать ряд технологий, которые ускорят их поезда. Что-то еще? Да, все наши предприятия в Украине по производству различной высокотехнологичной продукции выкупили нужные люди, и это будет иронично, когда мы будем, исходя из рыночной экономики, покупать свою же продукцию. Это поможет землянам в развитии. Кроме того, эта страна поможет со стабилизацией продовольственной безопасности во многих регионах галактики, учитывая, что аграрные миры вырабатывают пока ограниченное количество пищи, а многие миры можно привлечь на сторону империи банальной едой. Кроме того, мятежным Джаффа требуется достаточно пищи для автономного функционирования. Так что вкладывать в аграрный сектор этой страны практически так же перспективно, как и в промышленный. Я слышала, что там жил император 1000 лет назад. Это также верно. Все же он несколько сентиментален, как и все мы. 5 дней спустя, сим решением, Генеральная ансамблея Организации Объединенных Наций формирует Космическое агентство Объединенных Наций, которое от лица планеты Земля будет осуществлять контакты с жителями других планет, а также осуществлять деятельность, направленную на защиту планеты от инопланетных угроз. В зале было полно прессы из всех стран, а также сами делегаты, которые рукоплеща приветствовали это действие. Кроме того, в этот момент на трибуне присутствовали верховный главнокомандующий Асгарда, Тор и император Галактической империи Майкл, а также королева Токра, Эгирия, что от лица представителей других планет, признают субъектность Каон и члена будущего международного права. Верховным консулом Каон назначается баронесса Тетчер. В этот момент на подиум вышла всеми узнаваемая женщина, которую одновременно много где любили и ненавидели. Многие силы на планете желали, чтоб лидером Каон стал кто-то другой, но Deep State решил, что для сражений нужен кто-то, кто может выиграть эти сражения, особенно против лордов систем, а также тот, кто сможет противостоять Майклу в его экспансии. Я почту за честь быть назначенным верховным консулом столь престижной организации, что будет нести ответственность за всю планету. Первым моим решением как верховного консула будет формирование флота обороны Каон, чьим командующим назначается адмирал сэр Джон Вудвард. Один из мужчин, что был в британском военном морском мундире, встал. Ему я поручаю совместно с министром обороны Каон сформировать флот, что будут стоять на страже наших интересов в космосе. Вторым моим указом как верховного консула Каон будет формирование корпуса Звездных Врат, чьим командующим назначается генерал-лейтенант Джордж Хаммонд. В компетенцию генерал-лейтенанта будет заниматься разведкой галактики на благо Земли, используя весь спектр доступных человечеству средств исследования. Уже встал генерал-лейтенант в мундире ВВС США. Это назначение было воспринято куда более благосклонно, чем Вудворда, хотя все признавали, что британский адмирал – единственный живой человек, который имеет опыт передовой войны на море. А это самый близкий опыт для управления космическим флотом. Конечно, многие страны имели флоты, Однако практического опыта командования флота в бою имел только он. Джордж Хаммонд являлся бессменным руководителем командования «Звездных врат», обладающий большим опытом управления этой организацией, а также имел политический вес в галактике. Его уважали основные союзники землян, так что глупо было это игнорировать. Третьим моим указом будет формирование армии Каон, и его командующим будет назначен генерал армии США Герберт Шварцкопф-младший. После этого стал уже третий военный, что был известен всему ООН, человек, что командовал объединенным контингентом войск во время бури в пустыне. Хоть на высшие должности по факту армии Земли и были назначены два американских генерала и один британский, дипломатическим кругам удалось согласовать это в силу того, что они самые опытные в своих сферах люди, и только они могут помочь в таких ситуациях, когда на Землю ополчились враги со всей галактики. Я представляю кандидатов на руководителей основных министерств КАОН через неделю, также я одобряю формирование Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, Международного консультативного комитета, что будет наблюдать за действиями КАОН, контроль над столь важной структурой всегда важен. Осирис просто улыбнулась, потому что за всеми этими словословиями никто не заметил, что разведка у КАОН уже есть, и она называется Цербер, и ее руководитель полковник Штирлиц ищет куда-то подевавшихся нескольких гаулдов, но Осирис не думала, что это будет критически. Земля стала перед вызовами, с которыми в одиночку не сможет справиться ни одна страна, поэтому нам следует встать всем плечу к плечу, чтобы завоевать свое право на жизнь в галактике. Поздравляю с назначением, госпожа Верховный консул. С улыбкой говорю я, женщине, что была легендой.